Ропот про арбузный робот. Одна из наиболее трудоемких работ в сельском хозяйстве — уборка бахчевых культур. Попробуйте потаскать по августовской жаре массивный весом до 10 килограммов, а то и более, шары арбузов, эллипсоиды дынь. Тут поневоле задумаешься о механизации. Первое упоминание о возможности повышения производительности работ, связанных с арбузами. А мне попалось в книжке Льва Кассиле, уроженца Саратова, а в окрестностях этого волжского города, как известно, сплошные бахчи, ставшего московским писателем. Описание технологии погрузки арбузов на баржу до предела лаконично. Девчат кидали, Антон Кандидов ловил. И, натренировавшись, стал вратарем сборной республики. Потом и сам я внес посильную лепту в арбузную антологию, рассказав в 76-м году, как на всесоюзном слете юных техников внимание жюри и прессы привлекла действующая модель бахчевого комбайна, созданная школьниками из Ростова-на-Дону. Один из авторов, Виктор Парасочка, так описывал особенности своего детища, способного по замыслу механизировать все операции цикла выращивания бахчевых от посадки семян до уборки. Устройства для посадки, подкормки использовали готовые, оставшиеся от уже существующих сельскохозяйственных машин, рассказывал он. Сложнее оказалось наладить механизм уборки, но все же справились. Разработали механическую руку с вакуумным стаканом, который берет арбуз на присос. Уборка более нежных дынь производится рукой с резиновыми пальцами. Но как научить машину отличать спелые плоды от неспелых? Тут и взрослые-то ошибаются. Оказывается, для этой цели приспособили рентген. Оператор видит на экране, если косточки темные, плоды спелые. Если светлые, пусть полежат, дозреют, — пояснил Виктор. Школьники получили заслуженные дипломы, а про их разработку незаслуженно забыли. Во всяком случае, когда 5 лет спустя я побывал в Саратовском институте механизации сельского хозяйства, единственной новинкой, которую мне смогли продемонстрировать, были орудия УПВ-8 и подборщик ПБВ-1, повышавший производительность труда на уборке бахчевых аж в 80 раз. Удивленно воскликните вы. Я тоже воскликнул, но мое удивление стало куда большим, когда поближе познакомился с этими агрегатами. Представьте себе, по полю движется колесный трактор. По бокам от него, а также непосредственно перед колесами, укреплены толкатели, прикрученные к раме пластиковые или резиновые пластины. Машина едет, они, как им положено, толкают, катят по полю арбузы, насильно отрывая от плетей. Причем толкают все подряд, большие и маленькие, спелые и зеленые. Да и от самой плети после такого наезда остается одно воспоминание. Правда, арбузы при этом худо-бедно выстраиваются в некое подобие шеренги. Тогда на поле выходит подборщик. К нему опять-таки под углом, к направлению движения, приделана эластичная планка. Действует она, по примеру, пластин валкообразователя. По мере перемещения подборщика вперед, перекатывает арбузы влево, в ячейки барабана. Тот вращается, арбузы в ячейках поднимаются вверх, пока пальцы выталкивателя не подадут их на транспортер. А резиновая лента с бортиками, чтобы собранное не скатывалось, доставляет плоды прямо в кузов грузовика. Поскольку прямо сбросить арбуз на дно кузова, сразу же их угробить, транспортер заканчивается клеткой-гасителем, по зигзагам которой они должны мягко скатываться вниз. Насколько детище доцента Милюкова успешно справлялись с возложенной на них задачей, вы можете судить сами. Хотя бы потому, что распространились эти агрегаты в основном по выставкам и институтам, а на поле их выпускали при крайней необходимости, когда урожай убирать совсем некому. Да и в самом деле не все ли равно, какие арбузы попадут на корм скоту, целые или побитые? На том, наверное, и стоило закончить арбузную эпопею, если бы не наши бывшие соотечественники, а ныне израильтяне, воспользовались накопленным потенциалом в своем кибуце и предложили работоспособный арбузный комбайн. Нечто среднее между изобретениями ростовских школьников и волгоградского доцента. Арбузный робот будет выглядеть как прицеп к трактору, оснащенный гибкими захватами, говорит один из создателей прототипа Гейл Майлз. Дополнительно он оснащается сильными вентиляторами и видеокамерами. В общем, суть процедуры выглядит так. Приезжая по бахче, агрегат струями воздуха раздвигает листья. Свет, отраженный непосредственно глянцевой арбузной коркой, фиксируется видеокамерами. Он анализируется спектрометром. Кроме того, дополнительные датчики определяют состав и концентрацию ароматических газов, выделяемых растением. На основании полученной информации компьютер принимает решение о спелости того или иного плода. Если арбуз созрел, в действие вступает механическая рука со щупальцами, которая захватывает и срывает его. Перенося плод в транспортную тележку, робот одновременно взвешивает его и наклеивает кодирующую этикетку с указанием веса и даты уборки. Ну а чтобы такая сложная техника не простаивала, ее создатели заложили в память робота программы, позволяющие использовать его для посадки, культивации и уборки не только бахчевых культур, но и салата, капусты. Мы полагаем, что при массовом производстве этот робот станет не дороже автомобиля-пикапа и будет вполне по карману фермерам, пообещал инженер-разработчик. Такая вот полосатая история с эмигрантским хвостиком.